Глава 11. Опасный поворот. Воздуха уже не хватало, но Едвига силой удерживала голову Кэти в воде. В панике девушка стукнула ладонями по столу и выгнулась кошкой, испугавшись. Еще чуть и наглотается непонятно чего, но ведьма сразу же отпустила. «Боже, вы меня едва не утопили!» — выдохнула Катрина, отплевываясь и не обращая внимания, что вода с нее льется ручьем. Неприятно липли к телу намокшие панталоны и шерстяные чулки. Кожа от холода превратилась в гусиную. Кэти уже знала, что любое колдовство Едвиги вытягивает из воды и из человека, на которого воздействует, тепло. Ведьма протянула ей полотенце. Девушка принялась лихорадочно вытираться. Ее зубы стучали от холода. «Я не хотела, чтобы тебя выдали волосы. Они у тебя слишком густые, поэтому им не хватило времени». «А что с моими волосами?» Кэти схватилась за голову и поняла, что ее прекрасных волос просто нет. Появилось нечто похожее на кудри младенца. «Они восстановятся?» И опять волной поднялся страх, что ведьма не сможет вернуть прежний облик. А густые вьющиеся волосы были гордостью Катрины. В этом она пошла в мать. «Даже не сомневайся, милая!» Едвига пододвинула лежащее на столе зеркальце. Кэти взяла осторожно, словно боялась увидеть с другой стороны демона. Но на нее смотрел конопатый мальчишка с ярко-рыжими вихрами. «О, я похожа на Фана! Как вам удалось?» «Кость и перо от рыжего петуха! Только помни, ты должна вернуться до полудня!» Утром Дуг запряг лошадь. Он косился на рыжего подростка, не понимая, откуда тот взялся. Но раз маменька приказала отдать ему фиалку, значит, так надо. И хозяйка не будет сердиться. Катрина сунула в седельную сумку сверток с чужими вещами. Похлопала по поясу, чтобы убедиться, что не забыла кошелек. Она надеялась быстро управиться с делами в харчевне и успеть сбегать на ярмарку. Сегодня выпала оказия купить детям подарки. Новогодье было совсем близко. До города добралась не быстро. Снег подтаял, и дорога представляла собой жидкую грязь с ледяными крошками. Копыта фиалки разъезжались, и всадник легко мог вывалиться из седла. Поэтому Кэти не гнала, ехала с осторожностью. На воротах рыжего подростка остановили и досмотрели. Сегодня дежурили знакомые стражники, но даже те не признали баронскую дочку. Единственное, чего Кэти боялась, как бы не опознали фиалку. Но все обошлось. Народа было слишком много, чтобы всматриваться еще и в лошадиные морды. Катрина сразу же направилась в харчевню. Дядька Дайк стоял за стойкой и наблюдал, как убирают помещение. Приближалось время завтрака, поэтому служанки торопились управиться с работой до появления постояльцев. Стелили на пол свежую солому и скоблили столы. С кухни, где орудовала жена хозяина, доносили запахи свежего хлеба и молока. Под потолком клубился дым от жира, на котором жарили яйца. «Кто ты? И что хочешь?» – спросил Дайк, когда конопатый малец остановился напротив него. «Меня прислала леди Возги!» — откликнулся он с кривой улыбкой на лице. «Есть секретное дело для вас!» «Ну, хорошо, поговорим!» Харчевник кивнул в сторону кладовок, и мальчик последовал за ним. «Садись!» — дядька похлопал рукой по скамье, накрытой шкурой. С улицы через приоткрытую дверь тянула паленой щетиной. Кухарка обрабатывала шкурку поросенка. Главное блюдо оправдывало название харчевни. Кабанчик на вертеле «Это платок вашей супруги!» Деловитый малец бросил на пол сидельную сумку и вытащил из нее сверток. Неторопливо развернул. «А это вещи пропавшего постояльца! Леди Возги попросила вернуть их вам!» «С чего бы это?» Дайк нахмурился. «Она считает, что за ними обязательно явится товарищ пропавшего, и ей не хотелось бы, чтобы в замке появились чужаки. Время нынче неспокойное, а у нее из мужчин только старый барон, дук да мальчишка Фан. Невеликая сила, чтобы отбиться. Мало ли, чем эти двое промышляют!» Малец понизил голос. «К вам, как хозяину, сберегшему вещи, вопросов у них не будет». Она хотела было добавить, что подозревает в них агентов тайного совета, но прикусила язык. Зачем пугать харчевника? Вдруг поделится с кем домыслами и пойдет по городу молва, что где-то на улицах шастают посланники короля. Раз скрытно прибыли, пусть такими и останутся. — А-а-а! Ага, понял. Дайк прижал к себе сумку. — Спрячу подальше. Спасибо, что предупредил. А сам-то ты кто? Он с интересом разглядывал лицо нового знакомого. — Сирота. Иногда помогаю на мельнице. А зимой маленько по хозяйству. А что? Похож на дочь барона. Точно брат. Глаза такие же, синие. Кэти хлопнула ресницами. Не думала, что ее выдаст цвет глаз. Она сняла с себя шапку и тряхнула рыжими кудрями. А так? А так? Похож на Фана. Вот видите, все обманчиво, выдала она, встав со скамьи. Важную миссию выполнила. Пора бежать на ярмарку. Как зовут-то? Помощник. Мне тоже такой расторопный парень пригодился бы. Может, сойдемся в цене? Перекинешься на работу ко мне? Больно грамотно говоришь. Мне бы такого зазывалу. Зовите меня Рыжик. Ничего более умного Катрина придумать не успела. Я пока сильно у Возги занят. Сараи в замке от хлама разгребаю. А вот как освобожусь, обязательно загляну. Хозяин, так к вам люди графа пришли? Подсобку сунула нос разносчица Ольха. Кэти хотела было уйти через черный выход, где кухарка полила поросенка, но передумала. Вспомнила, что теперь и выглядит не как девушка. А какие вопросы могут быть у графских людей к мальчишке? Закинув на плечо сидельную сумку, Катрина пошла следом за дядькой Дайком. За столом расселись трое ратников в черных одеждах и со знакомыми эмблемами на груди. Кэти сразу узнала в одном из них товарища пропавшего. Вот значит, куда подался. И тут же порадовалась, что не распустила язык. Сейчас харчевник изумился бы, почему королевский агент записался в графскую рать. А тот быстро вытащил бы правду, кто раскрыл секрет. Так и до замка Возги добрались бы. Ой! Не признал в новой одежке. Харчевник в широком приветствии раскинул руки, предварительно положив сумму потерявшегося постояльца на скамью. А я ждал, все думал, когда явитесь сотоварища проведать. А что с ним? Нахмурился графский ратник. Сгинул? Как? Он резко поднялся, едва не опрокинув стол. «Ваши увели, и больше его никто не видел. А вещи вот они!» Дядька Дайк поднял сумму и потряс ею. все в целости и сохранности. Собирался в дальний угол спрятать, чтобы вернуть, когда потребуется. Лошадь его тоже здесь. Кормлю, пою и выгуливаю. Чем больше харчевник говорил, тем темнее становилось лицо бывшего постояльца. Черная графская одежда изменила его, сделала, если не выше, то благороднее. Волосы новоявленный ратник постриг совсем коротко, из-за чего стала видна серьга в ухе. Скулы чисто выбрил, от старых синяков осталась лишь желтизна. Ольха крутилась рядом, строила ему глаза. Но графский ратник игнорировал ее. У него губы побелели, когда харчевник кратко рассказал, во что вляпался его товарищ. — А имя того, кто напал на моего друга, знаете? — Нахим? Вор и мерзкий человек! — с готовностью сдал нелюдя дядька Дайк. — На рудниках 6 лет гнил. А теперь его на ярмарке главным сделали. Девчонку, что его за руку 10 лет назад поймала, из мести снасильничать хотел, а ваш друг заступился. Вот и пропал. «За мной, парни!» — скомандовал бывший постоялец, взяв из рук хозяина харчевни суму. «Поищем того, кто посмел!» «Вепрь, поесть же вроде хотели! А ты знаешь, с кем разбираться собрался?» «Нахим, человек графа. Я видел его. Правильно говорят, гнилой. Но у него сила!» — возразил один из ратников, удерживая товарища за рукав. Вепрь, дернув плечом, выбрался из-за стола и направился к двери. «Негоже нам со своими же сталкиваться», — поддержал второй, даже не собираясь подниматься со скамьи. «Понимаю, что друга жалко, но как бы нам самим под графский кулак не подставиться». Вепрь остановился на пороге и обернулся на сидящий за столом. «Оставайтесь, я сам разберусь», — сказал, как отрезал. Повесил сумму друга на плечо и пошел к мосту. Кэти подхватилась было бежать за ратником, но, вспомнив, что ей мешает пустая сидельная сумка, подбежала к дядьке Дайку. Все равно придется вернуться в харчевню за лошадью, так чего лишнее с собой таскать? — Схороните у себя! Рыжий малец сунул харчевнику в руки сумку, и когда тот наклонился, чтобы взять, зашептал, опасаясь графских ушей. — И за фиалкой присмотрите, а я погляжу, чем дело кончится. — Мне потом расскажешь, — подмигнул мальцу Дайка. — Ага! — рыжий мальчишка стрелой вылетел за дверь, боясь упустить вепря, бежал, скользя по подтаявшему снегу, отчего сильно махал руками. Ратник шел широкими шагами. Кэти видела, как сжимаются его кулаки. Видно, волновался за друга и злился, что не было рядом, когда того избивали. Ей нравилась такая дружба. Жаль будет, если потерявшегося постояльца так и не найдут. На ярмарке ратник прежде всего отыскал лавку, в которой мастерили конскую упряжь. Хозяин харчевни обрисовал место, где видели его друга в последний раз. Вепрь зашел за лавку, поковырял ногой слежавшийся снег. Пятна крови наверняка уже смылись талой водой, поэтому ничего интересного ратник не нашел. Кэти наблюдала за ним, прячась за кустом. Как только вепрь направился назад, юркнула в толпу. Ратник, разозлившись еще больше, выбрал прилавок покрепче. Смахнув товар, забрался на него и начал оглядываться, не слушая причитаний торговца и не обращая внимания на рыжего мальчишку, что приплясывал от нетерпения рядом. Кэти уже заметила Нахима. Он сидел на скамье у котла, где жарили на масле пирожки, и торопливо жевал. Жир тек по пальцам. Его рожа тоже еще не оправилась от побоев, отчего смотрелась более мерзкой, чем была. Кэти не знала, что делать. Ей выдать бы душегуба, но было боязно. Как бы самой не попала за то, что во взрослые дела вмешивается. Но она понимала, что вепрь, даже если увидит стражника в черной одежке, не сразу сообразит, что это и есть Нахим. Только время потеряет свое и ее. Тревожно посмотрев на колокольню над ратушей, Катрина подергала ратника за штанину и сделала глупое лицо. «Дяденька! А вы не Нахима случайно высматриваете? А он вон там пирожки с зайчатиной жрет!» И для верности пальцем показала. Ратник спрыгнул с прилавка, даже не взглянув на мальца. Растолкав толпу, навис над Нахимом. Тот, не поняв, к чему такое внимание, недовольно поднял голову. «Мол, не видишь, человек ест!» «Поговорить надо!» — выплюнул вепрь. «Ступай за мной!»